Глава 7. Это уже начало надоедать. Меня разбудил приснившийся кошмар. Но сейчас он неприятным образом перетек в реальность. Запомнить сон мне не удалось, но зато получилось очень хорошо рассмотреть склонившуюся надо мной девушку. Ох ты ж, психиатрическая неотложка. В смысле, плохо, что ты осталась в другом мире. Сейчас бы сюда пару крепких парней в белых халатах. Назвать стоящую рядом с моей кроватью девушку нормальной было очень трудно. Если закрытыми глазами она выглядела, как измотанная и грязная девочка, то сейчас передо мной стояла безумная ведьма. Глаза моей новой знакомой имели даже не серый, а скорее белесый цвет. Да и не в цвете дело, просто в них крепко и надолго поселилось безумие. Легкий наклон маленькой головки буквально добил меня. Все тело затрясло от нервной дрожи. Так. «Стоп! Ты еще в обморок грохнись! Сам залез в эту кучу фекалий, так что выгребай!» Я кашлянул и резко сел на кровати. Девушка стремительным движением переместилась на 2 шага назад. Полы балахона огнепоклонников разошлись, открывая изможденное тело девушки-подростка. «Черт! Ну что мне сейчас говорить?» К счастью, начинать разговор первым не пришлось. Девушка наклонила голову в другую сторону и, надрывая горло, издала уже знакомую смесь хрипа и шипения. Ну, этот посыл удалось понять с первой попытки. «Ты хочешь найти гарпуна?» В ответ она кивнула. «Знаешь, я тоже очень хочу, чтобы ты его нашла». Девушка требовательно уставилась на меня своими безумными глазами. «Вот незадача». «Хотя на что я, собственно, надеялся?» На то, что она мило улыбнется, махнет ручкой и вылетит в окно, убивать моего кровного врага. Не, Рома, все нужно делать самому. И спускать с поводка эту особу придется собственноручно. Но сначала расставим все по своим местам. Встав с кровати, я снял с себя поясок и протянул его своей напарнице. Эта часть ее балахона осталась где-то на тайном складе надзирающих. Свое одеяние я просто запахнул и набросил на голову капюшон. Пока еще рановато светить модным нарядом законника и такой же винтажной шляпой. Но сидр с шляпой и пожитками все же стоит прихватить. Мало ли как пойдет дело. «Какое тебе нужно оружие?» — спросил я, с ревностью ожидая, что она позарится на мой пистолет или щит. В ответ девушка отрицательно мотнула головой и нетерпеливо дернула уголком рта. «Была бы честь предложена». «Ладно, пойдем. Запахни балахон и надень капюшон», напомнил я, увидев, что она так и держит поясок в руках. К счастью, на это действие ее адекватности хватило. Скрывшееся под капюшоном лицо и в особенности глаза перестали напрягать. При виде хрупкой фигурки на меня вновь навалились сомнения. Хорошо, что память тут же заботливо воссоздала взгляд этой малышки и разорванное горло бандита в подвале. Эх, где наша не пропадала? Никто не стал задерживать наш выход из гостиницы. То ли дело было в раннем утре, то ли здесь так принято. Я понятия не имел, где именно мы сейчас находимся, да и спросить не у кого. Так что пришлось пройтись 200 метров по узкой улице, где даже не было стальных полос городской железной дороги. На следующем перекрестке я задержался, и не напрасно. Сквозь толщу утреннего тумана послышался характерный звук. Через минуту из белесой пелены вынырнул местный аналог кэба, который тащила веслоухая лошадка. Подняв руку в подсмотренном у надзирающего жесте, я замер в ожидании. Кэбмен все же остановился и настороженно посмотрел на наши балахоны. «Куда?» — с сомнением в голосе спросил он. «В район Дымки. Там есть кондитерская с чудесными слоеными булочками». Упоминание о булочках возымело свое действие. И сомнений во взгляде Кэбмана поубавилось. Но, похоже, не так уж сильно. «Соль!» «Ну что ты будешь делать? Этот скот претендует ровно на половину всех моих сбережений». «Да ладно, чего уж там. Не факт, что оставшиеся крохи мне вообще когда-либо понадобятся. Особенно учитывая, что все надежды на спасение связаны с хрупкой фигуркой, замершей у грязной стены». «Садись!» Поймав брошенную монету, расплылся в улыбке Кэбман. Весь путь до цели моя спутница по-прежнему вела себя тихо, как мышка, что одновременно и успокаивала, и напрягала. С одной стороны, не хотелось бы получить проблемы прямо здесь. А с другой... И на что я надеюсь? Тихий шепот интуиции казался мне бредом, как и все происходящее вокруг. В душу прокрадывался иррациональный страх. Может, под его давлением я и натворил бы глупостей, но не успел. Скрипнув колесами, Кэп остановился. «Приехали!» — заявил извозчик, нетерпеливо подергивая плеткой. Как только мы выбрались наружу, он тут же погнал своего осликоподобного коня обратно. К этому моменту рассвет окончательно выжег туман, и на меня вновь навалилось ощущение нереальности. Особенно давила громада крон Таули. Ну и что дальше? Вид стоявших у баррикады в конце улицы бандитов не воодушевлял. Идти туда не хотелось ни под каким предлогом. Выбор за меня сделала шагнувшая вперед девушка. И что мне делать? Идти следом или остаться здесь? Сам не знаю почему, но я шагнул вперед. Смелости на это мне хватило, а вот на то, чтобы обогнать свою спутницу, уже нет. С каждым шагом тоненьких ножек, подволочившимся по мостовой подолам балахона, я отсчитывал последние мгновения до неизбежной развязки в запутанной истории моего пребывания в этом мире. Как же хорошо, когда решение уже принято и отступать поздно. Страх ушел, и на его место пришла какая-то бесшабашная веселость. Внезапно из подворотни справа вынырнули две фигуры. Походка моей спутницы странным образом изменилась. От девушки ощутимо дохнуло опасностью. Всмотревшись в двигающиеся к нам фигуры, я резко скомандовал. «Замри!» Девушка подчинилась и застыла. «Кто такие? Куда направляетесь?» Требовательно спросил одетый в гражданскую одежду надзирающий, демонстрируя служебную бляху. С максимальной поспешностью, косясь на замершую девушку, я вытащил из сидора изрядно помятую шляпу и показал закрепленную на ней кокарду. Если он сейчас полезет в бутылку, случится непоправимое. Нападение на бандитов законники еще как-то смогут переварить, а вот убийство своих коллег точно не простят. «По какому делу?» Явно не зная, что делать, спросил надзирающий. «По тайному», — резко ответил я и на всякий случай добавил. «У вас есть приказ задерживать помощников законника?» «Нет», — осторожно ответил надзирающий. «Вот и не задерживайте». Еще на военной кафедре мне объяснили, что весь мир военных и силовиков по сути монохромен и делится только на то, что положено и не положено. А на этом можно неплохо сыграть. Надзирающий и его коллега задумались, но я не собирался давать им время на размышления. Поэтому, положив руку на плечо девушки, легко толкнул ее вперед и шагнул следом. Баррикада с явно напрягшимися бандитами приближалась. Жаль, от былой бесшабашности во мне не осталось и следа. Напротив, тело начало бить нервная дрожь. «Кто такие?» — спросил бандит, полностью повторяя слова надзирающего. Да только законной строгости и властности в его голосе не было. Только хамство и ничем не обоснованное чувство собственного превосходства. «Ну-ну». Я, конечно, понимал, что моя спутница будет атаковать внезапно, но все равно не был готов к ее резкому рывку. Впрочем, как и бандиты. От хрупкой фигурки опять повеяло опасностью, но когда я перевел на нее взгляд, то увидел лишь опадающий на мостовую балахон. Стремительной лаской обнаженная девушка взлетела на баррикаду и навалилась на одного из бандитов. Они тут же исчезли с другой стороны. Напарник, пострадавшего от близкого знакомства с убийцей бандита, выхватил парамет и навел его в сторону предполагаемого места падения сцепившейся парочки. Я ухватился за рукоять своего оружия, но так и не извлек его из кобуры. Бандит не успел выстрелить. Он дернулся, и парамет выпал из ослабевшей руки. Затем бандит завалился на спину, демонстрируя мне рукоять вошедшего в его грудь кинжала. Я шагнул к баррикаде, но тут же остановился. Над кромкой защитного вала появилась голова моей спутницы. Ее мимолетный взгляд приморозил меня к мостовой. С какой-то безумно опасной медлительностью и грацией она подползла к трупу и рывком вырвала кинжал из его груди, а затем извлекла еще один из поясных ножен покойника. Второго взгляда я не удостоился, и это меня откровенно порадовало. Стремительной тенью девушка исчезла за баррикадой. Ну и что мне теперь делать? Оглянувшись, я заметил только одного надзирающего, второй явно убежал за подмогой. Мне оставалось только показать служителю закона свои пустые руки, а затем полезть на баррикаду. Очень не хочется, но для собственного спокойствия в дальнейшей жизни мне очень нужно увидеть труп гарпуна. Вопреки ожиданиям, за баррикадой не обнаружилось горы трупов и озер крови. Внизу лежал бандит с перегрызенной в буквальном смысле этого слова глоткой. Еще один нашелся у знакомого входа в подземелье. Ну что ж, пойдем посмотрим, что там натворила моя красавица. Выудив пистолет из кобуры, я нажал на кнопку, приводя наручь щита в положение готовности срабатывания, и побежал ко входу в подземелье. Сильно хотелось сжать пальцы на выдвинувшейся ручке и выставить перед собой активированный щит, но, помнится, мне говорили о жутком расходе энергии при постоянно работающем защитном поле. Казалось, что солнце с любопытством заглядывает мне через спину, но его сил хватило ненадолго. Подсвеченный магическими светильниками, полумрак поначалу казался непроглядным. Через пару минут глаза привыкли, и мне пришлось судорожно глотнуть. А вот теперь начался чистый трэш. Стены неширокого прохода были заляпаны кровью, под ногами валялись истерзанные тела. Мои ноги скользили по лужам крови и разбросанным внутренностям. Ёшкина свадьба. И с этой дамой я провел ночь в одной комнате. Чуть дальше и ниже было намного чище, но только потому, что у моей спутницы закончились соперники. Этот вход вел сразу в основные помещения клоповника и после небольшого тамбура выходил прямо на пост ресепшн, где обычно сидела Альха. Нежных чувств к эльфийке у меня, конечно, не было, особенно после инцидента в душевой, но все же мне почему-то не хотелось увидеть ее растерзанный труп. Осмотревшись, я понял, что здесь приняли последний бой два человека и гном. Особенно досталось бородатому коротышке. Он явно чем-то не угодил сердитой девушке, потому что остальных она просто зарезала, а гному буквально оторвала голову и водрузила ее на стойку ресепшн. Длинная борода свешивалась со стойки почти до самого пола, и с нее все еще падали тугие капли крови. «Это уже перебор». Я судорожно сглотнул подбиравшийся к горлу ком и отвел взгляд от жуткой картинки. Именно это и позволило мне вовремя заметить блестевшие сквозь решетку воздуховода глаза. И тут же накатила волна предчувствия опасности. На засветившейся пелене энергетического щита вспыхнули следы попадания пуль. «Внимание, Ром! Считаем!» «Две вспышки!» Я отпустил рычаг активации и тут же нажал его снова. «А вот и третье пуля!» «Теперь моя очередь!» До того, как я успел навести свой парамет на решетку и нажать на курок, из воздуховода, выбив преграду, вывалилось ловкое тело. Нырнув рыбкой, Альха оказалась за своей стойкой, и я не сомневался, что она занялась перезарядкой укороченного среднего парамета. Мне оставалось только шагнуть вперед, чтобы выстрелить первым. Тут же вновь накатило чувство опасности. Неужели она так быстро перезарядилась? Как только эльфийка показалась над стойкой, я нажал на курок и с удивлением увидел, как моя пуля лишь вызвала вспышку на энергетическом щите соперницы. Диковинным образом изогнувшись, эльфийка подпрыгнула и оттолкнулась ногой от задней стенки. Щит Альхи погас, и в ее руке блеснул длинный кинжал. Эта зараза прекрасно помнила, что клинковым оружием я не владею, а от него энергетический щит – очень слабая защита. В то же время ее действия говорили, что она не знает моего главного секрета. Быстро щелкнув переключателем, я выстрелил еще раз. Молния с треском вонзилась в гибкое тело, заставив его забиться в конвульсиях. Кульбит не удался, и Альха упала на пол сразу за стойкой. Дежавю какое-то. Первая часть этого повторения мне, конечно, понравилась, но вот вторая... Рукоять щита хоть и мешала работать пальцами, но я уже наловчился перезаряжать пистолет, не складывая защиту. И как быть? Очень сомневаюсь, что у меня хватит силы воли, чтобы добить безоружную девушку. Хотя оставлять за спиной эту ядовитую гадюку... Черт, что же делать? Так и не приняв решение, я перевел взгляд с готового к использованию оружия на эльфийку и как раз успел увидеть, как из ее тела уходит жизнь. А взгляд стекленеет. Ну вот все и устроилось без моего вмешательства. Порой высшее благо в жизни, когда судьба решает все за тебя. Так, теперь нужно убедиться в смерти гарпуна и валить отсюда поскорее и подальше. Решительно вздохнув, я быстрым шагом направился в сторону личных апартаментов местного босса мафии. В приемную удалось проникнуть без проблем через широко раскрытые двери. Это вполне объяснимо. Но почему нигде нет следов борьбы? Как только эта мысль пришла в голову, вновь накатило чувство опасности, причем такое сильное, что у меня буквально подогнулись ноги. Дальше я падал вполне осознанно. Как говорил наш инструктор на тактических занятиях, самый быстрый способ принять лежачее положение – это завалиться на спину. Тут же закрытая дверь передо мной разлетелась под ударами десятков массивных снарядов. Впереди что-то сердито зашипело. Этот звук был мне хорошо знаком. Только раньше он внушал уверенность в успехе, а сейчас был предвестником гибели. Как? Почему? Многозарядный парамет стих, а меня неожиданно потащило вперед. Какая-то сила ухватила за ноги и неудержимо влекла к опасности. Переход на ментальное зрение ничего не дал. Духами здесь и не пахло. Значит, магия. Предчувствие дико взвыло, выморозив мне всю спину, но толку от этого не было. Я успел лишь пальнуть вперед и явно ни в кого не попал. Через мгновение меня сковало полностью и припечатало к стене над диваном. Во взвесе пары и пыли проявились три фигуры. Гарпуна и одного из его телохранителей я узнал сразу. А вот человек в балахоне был мне совершенно незнаком. Судя по пассам его рук, это и был тот маг, который так ловко спеленал мое тело. «Что? Ты?» Присмотревшись, удивленно воскликнул гарпун. «Ага», — только и смог сказать я, понимая, что именно произошло. Похоже, моя спутница просто пошла по пути наибольшего сопротивления и сейчас наверняка буйствует на гостиничном уровне клоповника или режет братву в кабаке. И все потому, что один идиот не удосужился пояснить ей, где именно находятся апартаменты главной цели. «Ну что ж, ты сам пришел», — вернув себе привычное спокойствие, сказал мафиози. Медленно и как-то даже театрально вытаскивая кинжал из ножен. «Почему это мне не страшно?» «Ага, вот оно что». Я следил за происходящим, словно находился в удобном кресле кинотеатра, а не был прижат к стене усилиями мага. Впрочем, когда в шею чародея сзади воткнулся кинжал, так оно и произошло. Освободившись от магических пут, мое тело сначала приложилось копчиком о верхнюю часть спинки дивана, а затем сползло в более удобное положение. Маг еще булькал вспоротой шеей, корчась на дорогом ковре, а обнаженная и залитая с ног до головы кровью девушка уже отскакивала от телохранителя. Нож она оставила в его теле и повернулась к гарпуну с голыми руками. А вот этого я никак не ожидал. Бывший охотник на морских монстров, бесстрашный мафиози, кажется, испугался. Лицо гарпуна побледнело, а кончик выставленного вперед кинжала мелко дрожал. Неприятное, скажу вам, зрелище. Я уже успел восхититься силой духа этого человека, и тут такой казус. Похоже, эта мысль дошла и до гарпуна. Он тряхнул головой и глубоко вздохнул, но полностью совладать со своими страхами ему не позволили. В три стремительных шага девушка оказалась рядом и нанесла серию ударов небольшими кулачками в разные точки на огромном теле главаря бандитов. Затем спокойно вытащила из замершей руки кинжал и толкнула застывшего соперника на пол. А вот дальше боевик превратился в фильм о маньяках, который тут же лишился своего единственного зрителя. Мне попросту стало плохо. Хуже я себя чувствовал только раз, в деревне. Тогда любопытство толкнуло меня посмотреть, почему дедушка на время решил отказаться от моего общества. А занимался он разделкой свиньи, которую я знал еще миленьким поросенком. Слабость ли это? Для ребенка точно нет, но и не всякий взрослый выдержит, когда при тебе юная особа вскрывает человека, как Борова, пусть он хоть 100 раз будет бандитом и твоим смертельным врагом. Только благодаря тому, что со вчерашнего дня я ничего не ел, удалось не испачкать все вокруг вещественными проявлениями моих чувств. Забыв обо всем, я рванул к выходу. Очень хотелось вдохнуть хотя бы чуть-чуть чистого, не пропитанного запахами крови и смерти воздуха. Уже практически на выходе мелькнула мысль, что не мешало бы хоть немного поправить свое плачевное материальное положение. Мелькнула и тут же пропала. Все обнесенное баррикадами пространство было забито надзирающими и городскими стражниками. Два десятка штурмовиков держали выход из подземелья под прицелом. За их спинами я заметил знакомое лицо законника. Вот он и не позволил бы мне разбогатеть на смерти бандитов. «На колени! Руки вверх!» В разнобой заорали штурмовики. Мак молча стоял, хмурился и явно не собирался вмешиваться в жесткий арест. Меня быстро упаковали, содрав плащ, портупею и щит. Затем штурмовики вошли в подземелье. Успехов им. Надеюсь, парни обладают крепкими желудками. Дальше все прошло без особых неожиданностей. Меня переправили в управу и запихнули в уже знакомую комнату. Ага, значит, мой финт не настолько разозлил Мака, чтобы перевести меня в сырую камеру. Слабая надежда, но хоть какая-то. Оказавшись в знакомом месте, я расслабился и завалился на кровать. Напряжение последних дней и не самый спокойный сон прошлой ночью сделали свое дело, отправляя меня в глубокий нокаут. Проспал я почти до вечера. Сон не только вымыл усталость, но и притупил плохие воспоминания, вызывавшие тошноту. А посему активизировался давно пустовавший желудок. К тому моменту, когда дежурный принес мне тарелку с какой-то малопривлекательного вида кашей, я едва не начал переваривать сам себя. Было интересно смотреть на выражение лица дежурного надзирающего, наблюдавшего, как я за обе щеки уплетаю то, что он наверняка не стал бы даже нюхать. Выбрав ложкой все остатки каши, я искренне поблагодарил за ужин и вернул посуду. На меня накатило какое-то абсолютное спокойствие. А что? Никто не гонится за мной с целью грохнуть на месте, желудок полон. Что еще нужно для сиюминутного счастья? Да и встречи с законником я не боялся. Это не опера в родном мире. Иметь дело с истово верующими в закон ребятами – одно удовольствие. Так оно и оказалось. Когда меня привели в допросную, Мак пару минут ходил по комнате, как лев в клетке, а затем повернулся ко мне. «Думаешь, тебе это простится?» «Что именно?» С выражением оскорбленной невинности спросил я. «Бойня в клоповнике, которую ты устроил». «Я? А кто?» «Я никого не убивал». «Да ну! А как насчет эльфийки по имени Альха?» «Самооборона. Или нужно было позволить ей наделать в моей шкуре лишних дырок?» Парировал я с абсолютной уверенностью в своей правоте. «Хорошо. Маги экспертной группы подтвердили, что эльфийка напала первой. Хотя в том месиве, что устроила твоя подружка, им было трудно что-либо понять». «Почему сразу моя?» «Я спас девушку, а потом отвел ее туда, куда она просила. Можете проверять с магией и без. Это правда». «И ты не знал, что она там устроит?» «Догадывался», — честно ответил я. «В этом виноват и готов понести наказание за то, что не предотвратил гибель уважаемых жителей города». «Готов он», — фыркнул маг и опять заходил по комнате. Его мысли для меня не были загадкой. Он прекрасно понимал, что именно я манипулировал девушкой. Но точно так же совсем недавно законник манипулировал мной. Неужели власти до сих пор считают гарпуна добропорядочным горожанином? «Нет», — тряхнул головой законник. После обысков на тайном складе и в клоповнике его защитники замолчали. Да и смерть клиента их сильно остудила. «Если бы это ненормально убило только гарпуна... Но ведь она покрошила кучу народа!» Они все сплошь были белыми и пушистыми. Нет, но это все равно убийство. Претензия не ко мне. Равнодушно пожал я плечами. Могу сделать, чтобы была к тебе, сузив глаза, сказал законник. Даже не сомневаюсь, серьезно ответил я, хотя интуиция подсказывала, что это абсолютно пустые угрозы. Ладно, вздохнул маг и сел на стул с другой стороны стола. Приор, да и примар. Не хотят раздувать огонь слухов. Так что для всех в клоповнике произошла разборка двух банд. Ага, похоже, весь этот спектакль был организован только чтобы постращать слишком взорвавшегося подопечного. Мак моментально прочитал мою плохо сдержанную улыбку. Не скалься. Твою подружку я все равно буду искать. И если она прольет еще хоть каплю невинной, «Любой», — быстро поправился законник. «Крови лично пристрелю». «Если думаете, что у нас с ней намечается душевная беседа, то сильно ошибаетесь». С показным сожалением развел я руками. «Не беси меня», — прорычал законник. «А теперь убирайся. У приории к тебе больше нет претензий». «Как это убирайся?» — напрягся уже я. «На ночь глядя?» «Конечно, тут тебе не гостиница». «Без денег и защиты?» «Защита у тебя есть». «Ага. Может, кому попаду в лоб вашей бляхой?» «Не зарывайся». «Хорошо». Глубоко вздохнув, я попытался успокоиться. «Можно хотя бы переночевать в той гостинице?» «Можно». Не стал добивать меня законник. «Обычно мы с ними договариваемся на 3 дня с возможным продлением». «Хоть так, не придется бомжевать». «А мои вещи?» «Твои вещи?» С упором на первое слово сказал законник. «Заберешь у дежурного». После этого маг всем своим видом продемонстрировал, что разговор окончен. Так что пришлось вставать и идти к выходу. И только у двери он добавил. «Когда мне понадобится твой дар, я сам найду тебя». Но хоть так, нужного человека он точно не оставит совсем без опеки. А пока придется ограничиваться эфемерной защитой бляхи законника. Получив у дежурного все личные вещи, включая пистолет и щит, я нахлобучил на голову помятую шляпу с нелепо выглядевшей кокардой. Но сейчас не до стилистических изысков. Ночь только наваливалась на водорак Ду. И в свете далеких елов бурлила вечерняя жизнь. Извозчику удалось найти практически сразу. Дольше пришлось объяснять, куда именно мне нужно попасть. Хорошо, что парень оказался сообразительный, за что и получил последнюю серебряную монету из моего кошеля. Вот теперь я банкрот, так что ужин придется заменить крепким сном. Но перед тем, как продать хоть что-то из оставшихся вещей, я проверю, остался ли на мне хоть грамм лишнего жира. А до этого ни-ни. Когда вдали показалась знакомая вывеска, скорее психологическая, чем физическая усталость последних дней начала взбираться мне на спину, давя к низу и туманя голову. Конечно, я еще не нахожусь в полной безопасности, но прицел с моей спины уже спал. Не факт, что убийство местного босса мафии будет забыто его коллегами, но все же это далеко не кровная месть. Да и сам Гарпун со своим больным на всю голову сынком наверняка успели изрядно надоесть не только властям, но и бандитам. По-прежнему стоящий у стойки хозяин молча проводил меня взглядом, за что ему отдельное спасибо. Наконец-то я оказался в относительно безопасном, хорошо запирающемся изнутри помещении. Теперь меня не разбудят как минимум сутки.